и почувствовать себя просто девочкой, любящей и любимой. Просыпаться с любимым утром, завтракать вместе, гулять по побережью, держась за руки. Неужели она, наконец, обретет все эти простые радости? Какая к черту мадам Би? Да пусть делает, что хочет! Иран мечтательно задумалась, но затем сама себя вернула в реальность. Ладно. Один раз. Я схожу туда еще один раз, потому что попросил Николя. Глава 23. Ван Синь смотрела на нее с вызовом, и это бесило ее больше всего. «Маленькая злобная дрянь. Любой другой стажер деликатно сделал бы вид, что не заметил ошибку в отчете из уважения к ее опыту, возрасту и громкому имени. Но эта выскочка ткнула ее в небольшую оплошность, как щенка в собственную лужу. Нет, это никуда не годится. Даже та русская менее опасна, чем эта хитрая змея». Мадам Би сняла очки, потерла рукой глаза и сказала: «Мне нужно сделать пару звонков. Узнайте, явились ли, наконец, все остальные, и проконтролируйте, чтобы к 4 часам все собрались здесь. Нужно внести правки в ряд выступлений». Когда Ван Синь вышла, мадам Би подошла к шкафу, достала бутылку и налила себе бокальчик вина. Затем скинула туфли и села на диван, закинув ноги повыше. Ее не первый раз пытались сместить более молодые, более наглые и более дерзкие девицы. Но где сейчас они и где мадам Би? Нужно просто подумать, как можно удачно разыграть эту партию, размышляла она. Ван Синь. Чего она хочет? Славы, признания и, возможно, моего унижения. К этой мысли она стала приходить все чаще последнее время, видя, как Ван Синь нахально себя ведет. «Почему она вообще здесь?» — продолжила думать она. «Уверена, это не совпадение. Такая, как она, скорее отправилась бы покорять самые престижные университеты, а не наш захолустный городишко». «Марион, дорогая», — сказала она, набрав номер внутреннего телефона. «Зайди ко мне на минутку, пожалуйста». «Да, мама». Когда Марион пришла, мадам набросилась на нее с упреками. «Я не понимаю, почему так сложно запомнить хотя бы одну простую вещь? Не нужно называть меня мамой на работе». «Никто не слышал. Я была одна». «Не нужно так делать. Не нужно. Почему нельзя запомнить? Я же не прошу тебя о сложных вещах. Не прошу писать доклады, лезть в науку. Просто запомнить одну простую вещь». Мадам Бий решила выплеснуть раздражение на дочери. Марион молча слушала, и когда та замолчала, продолжила. «Что вы хотели, мадам Бий?» «Я дам тебе личное дело одной нашей сотрудницы. Попробуй связаться с ее родным городом и найти информацию о ней. Она не просто так приехала в наш университет. У нее наверняка есть какой-то грешок». Когда мадам Бий протянула ей папку, Марион вытаращила глаза. «Китай? Я не говорю по-китайски. Как я свяжусь с ее родным городом?» «Марион, ну напряги извилины, придумай что-нибудь. Как анкету на сайте знакомств зарегистрировать, ты разобралась. А как помочь матери, это слишком сложно, да? Возьми переводчик, программу какую-то. Посмотри вырезки газет». «Китайских?» «Ладно, забудь. Я попрошу кого-то, кто не разочарует меня». «Не надо. Я постараюсь». «Спасибо, дорогая». И затем, видимо, поняв, что перегнула палку, добавила: «Ты не представляешь, как мне тяжело. Эти дьяволята собираются меня подсидеть, подставить и унизить перед всем научным сообществом». «Не думаю, что это возможно», — сказала Марион и вышла. Глава 24. Люк съел все печенье, выпил две чашки черного чая с чабрецом и почувствовал себя намного лучше. Месье Ману, старый профессор из университета Парижа, некоторое время говорил на отвлеченные темы, словно не желая переходить к вопросам о Жизель Кюри. Вжавшись максимально глубоко в свое старое кресло, он перекладывал руки с подлокотника на колени и обратно, но, наконец, начал рассказывать. «Она была очень талантливая, очень», — начал месье Ману. «Сейчас таких студентов уже нет». Жизель искала информацию жадно, часами просиживала в библиотеках. Она прямо-таки засыпала вопросами профессоров. «Гипотетическими», как она говорила. Могла подойти и спросить: «Профессор, а гипотетически возможно ли такое, что...» Сначала над ней шутили, а потом вопросы стали настолько непростыми, что ставили в тупик даже самых умных преподавателей. Я был в нее влюблен, как мальчишка. Месье Ману пустился в воспоминания, и Люк не стал перебивать его, потому что молодая женщина принесла к чаю тарт с абрикосовым джемом, и Люк был рад насладиться домашней выпечкой после долгой дороги.